Не боги горшки обжигают. Пароход сел на мель вблизи того городка, куда ехал Леонтьев. Эта задержка совершенно не огорчила Леонтьева, Анфису, Тату и еще одного пассажира, молодого лесничего. Все же остальные пассажиры волновались и брюзжали. Лесничий ехал туда же, куда и Леонтьев. У лесничего были льняные волосы, белесые ресницы, серые глаза, и ходил он в светлом стального цвета костюме. Больше всех был недоволен задержкой инженер с громовым голосом в черепаховых очках. В числе многих других инженеров он работал над проектом «Большой Волги». Затягиваясь табаком и удушливо кашля, он рассказывал о плотине через Волгу длиной в 10 километров, о гигантском искусственном озере и гидростанции, и временами слушателям не верилось, что Большая Волга – реальность. «Работа исполинов», — думал Леонтьев. Все пассажиры сошлись в салоне за утренним чаем. Раньше всех заняла столик какая-то суетливая старушка. Она везла в Горькой к своей дочери внука, толстощекого мальчика с сонным лицом. «Можете себе представить, — трещала старушка, — сколько у меня переживаний с этим пароходом! Я же везу ребенка! На всех пристанях я ему вынуждена покупать молоко от неизвестных коров. Если бы Соня знала, она бы сошла с ума. А эта мель меня прям зарезала. Если мы опоздаем, то можете себе представить, что будет с Соней?» «А чего вы так волнуетесь?» — заметил инженер. «Добро б дело, ехали». «Ну, знаете!» — воскликнула старушка, и глаза ее загорелись боевым огнем. Видно, она только и ждала, чтобы вступить с кем-нибудь в перепалку. «Каждый думает, что его дело самое важное. Ваша Волга тоже не остановится, если вы опоздаете на какой-нибудь день». Инженер пожал плечами. «Я совсем не собираюсь останавливать Волгу». На палубе загудел гудок. Снизу, из-за переката, ему ответил другой, ленивый и низкий. «Буксир!» — крикнула Тата, вскочила и помчалась на палубу. За ней поспешили остальные пассажиры. Всем было интересно посмотреть, как пароход будут стаскивать с мели. Только старушка не могла уйти, потому что сонный мальчик, надув щеки, со свистом высасывал из стакана молоко от неизвестной коровы. Старушка смотрела на внука колючими глазами, но мальчик не обращал на нее внимания и после каждого глотка долго с наслаждением отдувался. Когда пароход сняли с мели, оказалось, что у него поломаны плицы на колесах и погнут какой-то вал. В ближайшем городке пароход поставили на ремонт. Пассажирам объявили, что ремонт займет больше суток, и потому желающие могут пересесть на Рылеево, который идет следом. Почти все пассажиры перешли на Рылеево. Леонтьев и лесничий попрощались с девушками и сошли совсем. Оба они ехали только до этого городка. На пароходе остались Анфиса и Тата, да еще две женщины, инженеры с текстильной фабрики. Из Затона Анфиса и Тата пошли побродить по городку. Он понравился им чистотой, садами, мощеными спусками, гостиным двором, где в прохладных лабазах висели хомуты и от них крепко пахло кожей. Зашли в городской сад. Там целыми полями цвели анютины глазки. Обнаружили дощатый павильон, где продавали малиновое мороженое. Когда доедали третью порцию, в павильон вошел Леонтьев. Девушки ему очень обрадовались. Леонтьев подсел к столику и заказал себе сразу 5 порций. День был жаркий. «Этот лесничий, — сказал, наконец, Леонтьев, заканчивая 3-ю порцию, — совершенно замечательный человек. Предложил мне пожить у него в лесу. Отсюда 30 километров. Через час туда пойдет грузовик. Я на него уж и вещи свои положил. Хотите поехать? Куда интереснее, чем сидеть здесь целые сутки?» «Ну как?» — спросила Анфиса Тату и посмотрела на нее умоляющими глазами. «Что как?» — ответила Тата. «Конечно, поедем. Но только если у нас завтра утром подбросят обратно, подбросят, — пообещал Леонтьев. Там лес, говорят, заповедный». «Я толком и не видела настоящего леса», — грустно призналась Анфиса. «Наша область безлесная». «А вы откуда?» «Я из-под Курска». Вскоре действительно подошел грузовик. Из кабинки выскочил лесничий. Он был теперь уже в гимнастерке и сапогах. Сейчас только девушки узнали, что фамилия лесничего Баулин. Он, видимо, обрадовался, что Анфиса и Тата поедут в лесничество, но только забеспокоился, где их уложить на ночь. «Да у Марии Трофимовны», — подсказал пожилой шофер. «Она в отпуск уехала, комната ее пустая». Машина пыля пронеслась через городок, потом покатила по окраинным уличкам, заросшим муравой и мелкой ромашкой. Гуси, гагачай, переваливаясь, поспешно отходили к заборам. Конопатые босые мальчишки изо всех сил бежали вслед за машиной, но цепляться боялись. Из дворов выносились собаки и, чихая от пыли, догоняли машину с наигранной яростью, заливаясь лаем. Анфисе нравилось здесь все. И гуси, и мальчишки, и собаки, и глупый теленок. Он долго скакал перед машиной и отбрыкивался от нее, пока не догадался свернуть в переулок. Потом пошли поля. Задул горячий ветер, но никакого леса не было. «Где же ваш лес?» — поинтересовалась Анфиса у Баулина. «А вон он синеет!» Баулин показал в сторону, где по горизонту тянулась темная полоса. Анфиса сразу ее и не заметила. Въехали в пески. Машина заскрипела от натуги. Из радиатора начал бить пар, пески делались глубже, поднимались по сторонам сыпучими буграми, кое-где торчали редкие кусты лозняка. Среди этих горячих и сухих песков стояла деревня. Только одинокая ракита у околицы давала жидкую тень, а дальше все избы, дворы и широкая улица были залиты таким нестерпимым светом, что больно было смотреть. В деревне было пусто. Редко-редко высунется из окна женщина или подбежит к плетню и повиснет на нем, разинув от любопытства рот мальчишка с измазанными ягодой щеками. Остановились около колодца, чтобы налить воды в радиатор и дать остыть мотору. Высокая старуха доставала из колодца воду. Она вытаскивала не больше трети ведра и бережно переливала воду в другое ведро, стоящее на земле. «Что ж так?» — спросил шофер. «Вода у вас будто по карточкам». «Ох, деточка!» — вздохнула старуха. «Покуль наберешь воды, прям измаешься. Безводное наше село. А где все на работе? Ушли, милый. У нас поля далеко за песками». «Что ж вы пески такие развели?» — шутливо попрекнул старуху Баулин. «Ох, деточка!» — опять запела старуха и заправила под платок седые волосы. «Пески у нас велики». Легкие, как солнечный день, так продыху нет. Колятся они от солнца и все сушат до самого корня. Вздохнуть нечем, деточка, а как ветер, так лучше не живи на свете. Все запорошит, в избу пыли набьет, песку полон рот, не отплюешься. А главное, заносит поля, так и ползет, хоть переноси деревню на новое место. «Сами виноваты», — сказал Баулин. «Сосняк рос на песках, вырубили, начали скот на порубке пасти. Скот всю землю истолок, вот тебе и пошли пески, а теперь жди, покуда их остановят». «Ты меня не вини», — испуганно сказала старуха. «Это дело мужиковское. Каб наши мужики знали, что стрясется такая беда, неужто хоть бы одну сосенку вырубили? Нипочем. И скот бы пасли на другом месте. Это хорошо, что нынче все разъясняют. А ранее кто нам мог разъяснить? До советской власти. Учительша совсем была хворая, а поп барышничал, лошадьми торговал по ярмаркам и не служил, а прям ржал. Не разбери, Господи, чё и кричит. Такой уж нам попался». От жары и пыли хотелось пить. Зашли в избу к старухе попить молока. В избе сидела на лавке девочка лет 5 и, затаив дыхание, во все глаза смотрела на Анфису и Тату. Анфиса дала девочке конфету в цветастой обертке. Но пока девочка ее рассматривала и озабоченно сопела, из синей осторожно вышла пестрая курица, не спеша подошла к девочке, выхватила у нее из рук конфету и тут же на полу начала было поспешно ее клевать. Девочка заревела, зажав кулаками глаза. Конфета была спасена, и девочка успокоилась. Поехали дальше. Вскоре начались пески, усаженные рядами сосенок и чернобыла. «Наша работа», — сказал Баулин. «Закрепляем пески. Они здесь летучие». Сосенки становились все выше, на песках уже зеленело сосновое мелколесье. Среди сосенок во множестве цвели лиловые колокольчики и бессмертники. «Да», — думал Леонтьев, — «что может быть лучше, чем вот так скитаться из деревни в деревню, из города в город, среди этих лесов, полей, рек, луговин, огородов, под солнцем, в запахе созревающей ржи, скитаться и утром, и днем, и по вечерам, когда поют на вазах, возвращаясь с покоса женщины, и глаза их кажутся золотистыми от заката, и по ночам, когда выпь перекликается в сырой темноте с низкими огнистыми звездами. И все это такое родное, давно известное и любимое, и гудки пароходов, и лай собак, и мычание коров, и далекий веселый голос гармоники около избы сельсовета».